Глава 15. Пинок благодарности. Подавая руку помощи, не забудь увернуться от пинка благодарности. Агент Кира Каррера. Бармен достал из-под стойки биту. Кира медленно опустилась обратно на стул, а Саманта О'Нил побледнела до синевы, отодвигаясь от неизбежности так далеко, как позволял позвоночник и впившаяся в него стойка. Виктор сделал шаг вперед и замер, будто в нерешительности. Кира никогда не видела, чтобы рыжий гигант сомневался, а потому перепугалась еще больше. Такие резкие перемены, в принципе, вредны для здоровья, а в случае О'Рида, пожалуй, что и фатальны. «Сэмми?» — так же тихо продолжил Виктор, и голос здоровяка дрогнул. «Это ты? Жива?» Прима звезд Голливуда судорожно выдохнула и обхватила себя за плечи, закусив губу. Сэнди не торопилась с ответом, разглядывая ирландца с непонятным выражением на лице. Кира так и не сумела прочесть, рада ли неожиданной встрече Саманта О'Нил, или прикидывает, как бы избежать столкновения с разрушительным и неотвратимым. «Детка!» — выдохнул Виктор, так и не дождавшись ответа. Обращался ирландец явно не к Кире. Бармен оценил обстановку и опустил биту. Посетители отставили мороженое и достали попкорн. «Детка!» Ранено взревел О'Рид одним гигантским прыжком, покрывая разделявшие их несколько футов. Кира соскочила со стула вовремя, чтобы не задела рикошетом, когда Виктор стиснул Саманту О'Нил в звериных объятиях вместе со стулом. Только сейчас прима звезд Голливуда очнулась, яростно выворачиваясь из удушающего захвата. «Пусти!» — пнув ирландца каблуком по голени, возмутилась Сэнди. «Немедленно пусти, Виктор О'Рид! Ты лишился права прикасаться ко мне 10 лет назад!» когда выбрал проклятых революционеров, а не меня!» «Не было такого, Сэмми!» — возмутился здоровяк, даже отстраняясь от несправедливых обвинений. «Я отправился в Белфаст, это правда. Но я ведь обещал, что вернусь!» «К Рождеству!» — зло не сдерживаясь, толкнула его в грудь Сэнди. «Ты обещал вернуться к Рождеству, О'Рид! А вместо этого...» «Задержался всего-то до Пасхи!» — развел руками рыжий гигант, невольно выпуская добычу из капкана. Сэнди спрыгнула на пол, оценивая шансы на побег. «А когда вернулся, мне сказали, что ты не дождалась. Отправилась в Америку к двоюродному дядюшке. Да там и затерялась. Ни адреса, ни хотя бы города. В Галвее я поймал слух, будто ты вышла замуж. Другие болтали, что ты умерла». «Все верно, Вик. Умерла», — сжала кулаки мисс О'Нил, яростно сверкнув глазами. «Для тебя. И для всех злых языков, от которых я нахлебалась яда после того, как ты не вернулся. Почему ты не писал мне, Вик? О чем ты думал, бросая меня одну? Разве ты не знал, какая судьба ожидает незамужних девушек в Ирландии, у которых вырастает живот?» О'Рид переменился в лице, отступая от Саманты на полшага. Неосторожное движение не осталось безнаказанным. Звякнула бутылка недопитой колы, задетая локтем здоровяка, и укоризненно загудела, поцеловавшись с полом. Кира молча положила на стол несколько монет, компенсируя бармену убыток. Врожденная жадность даже не подняла головы. За зрелище, как ни крути, тоже нужно платить. «Ты была беременна?» — заторможенно уточнил Виктор, дыша так тяжело, словно бежал не от припаркованного у обочины кабриолета, а по меньшей мере от восточного побережья. «Когда? То есть, где ребенок, Сэмми?» — очнулся, наконец, рыжий гигант, вновь бросаясь к Саманте и хватая ее за плечи. «Где наш малыш?» Кира только головой покачала, пододвигая к себе недоеденные Сэнди чипсы. Старая, как мир, история. Ошибки мужчин, за которые расплачиваются женщины. Бедняжка Саманта. «На небесах, Вик», — отвернулась Сэнди, скрывая плеснувшие болью глаза. «Наша девочка умерла, не прожив и месяца. Доктор говорил что-то с сердцем. Трудная беременность». Саманта распрямила плечи, вскинула подбородок, взглянула на Виктора О'Рида зло, вызывающе, и сломалась, закрыв лицо дрожащими руками. Словно прорвалась наружу старая обида, многолетняя боль, чужая страна, жестокость незнакомцев, 10 лет скитаний, сомнительная слава в кабаре, надежда на лучшую жизнь и отчаяние, которое и привело мисс О'Нил в кафе на углу одного из самых пыльных районов Южного Централа. Кира отставила пустой пакетик из-под чипсов и обвела взглядом притихшее кафе. Посетители забыли про попкорн и теперь неловко ковырялись в стаканчиках с подтаявшим мороженым. Бармен переминался за стойкой, не выпроваживая шумную парочку, лишь из уважения к безутешно рыдающей девушке. «Сэмми», — Тихо, пораженно шептал Виктор, бережно привлекая к себе мисс О'Нил. «Я же не знал. Клянусь, детка, я ничего не знал. Почему ты ничего не сказала?» «Кому?» — сквозь слезы выдавила Саманта. «Эвелин в тот год уехала из Ирландии, промышляла с вами, революционерами, кажется, в Англии. А малышка Мэй не знала твоего адреса. Никто не знал, потому что письма к тебе могли перехватить. А живот рос, Вик. Ты помнишь мою семью? Ты знаешь, что сделал бы со мной отец. И неважно, что ты потом вернулся бы. Я испугалась. Меня некому было защитить, Вик». Со своего места Кира прекрасно видела, как болезненно перекосилось лицо Орида. Как бывший революционер бережно привлекает к себе всхлипывавшую девушку и шепчет ей на ухо что-то глупое и бессмысленное, всплыло в памяти тяжелое признание рыжего ирландца. «Одну до сих пор забыть не могу». Это хорошо, что Кира так и не увлеклась Виктором достаточно, чтобы сейчас чувствовать себя обманутой. Орид был искусен там, в порту, когда предлагал ей новую жизнь и руку с сердцем в придачу. Вот только Виктор не знал, что прошлое можно, если не переписать, то хотя бы отмыть. Потом и слезами, если потребуется. Бережным объятием и искренним раскаянием. И что не обязательно писать на перевернутой странице новую главу. Можно всего лишь поставить точку в вечных поисках. «От таких страстей в горле пересохло», — вздохнула, обращаясь к бармену Кира. «Как насчет колы за счет заведения?» «А я вас помню, мисс». Недружелюбно откликнулся тот, хмуро оглядывая мисс Кареру с головы до ног. «Острая на язык, и каждый раз куча неприятностей на хвосте». Бармен выразительно глянул на рыжего ирландца, надежно похоронившего Сэнди в звериных объятиях, но Кира только отмахнулась. «Ну что ты как не родной? Не держи старого зла, дай сделать новое. Я же по счетам всегда честно плачу», — напомнила Кира о самом важном. «И все же я попрошу вас больше здесь не появляться», — буркнул бармен, на всякий случай отодвигая от Киры стаканы. «Прибыль не стоит риска». Мисс Каррера вздохнула без особого сожаления, разглядывая кабриолет Орида у обочины. Виктор по-прежнему сбывал оставшиеся машинки из-под полы, пока агент Ллойд занимался делами государственной важности. И то верно. Руби концы без ущерба кошельку. «Подавая руку помощи, не забудь увернуться от пинка благодарности», посетовала в никуда мисс Каррера, выпрямляясь. «Зря я тебе за колу заплатила-то. Ты же у нас маг льда. Ну, дохленький, конечно, но уж трещину-то бы заморозил. Назад деньги вернешь? Ну, не больно-то и хотелось. Передашь этому?» — Кира кивнула в сторону Орида, нежно вытиравшему слезы с лица Саманты О'Нил. «Что платье я забрала. Пусть катится в новую жизнь без лишнего багажа». Бармен хмуро кивнул, и Кира, не оглядываясь, пошла на выход. У дверей все-таки задержалась, услышав перешептывание пожилой пары у окна. «Дорогая, я сплю или что-то упустил в физиологии? Как он может бормотать и целоваться одновременно?» «Не отвлекай меня, Готфри. Ах, какой шикарный мужчина! Какая страсть!» Кира фыркнула и все-таки обернулась. Шикарный мужчина и впрямь бормотал и целовался одновременно. Сэнди, кажется, уже не всхлипывала, осторожно впитывая жаркие объятия ирландца. Бармен снова доставал биту, прикидывая, пойдут ли с миром нарушители общественного порядка или придется уговаривать. А посетители заедали мороженым слезы умиления, получив долгожданную развязку нечаянной драмы. Кира вышла в жаркий солнечный день с легким сердцем, остановившись лишь у кабриолета. Чемодан оказался тяжелым, но ничто не остановило бы мисс Кареру, когда речь шла о бонусах и подарках. Вытащив чемодан через борт кабриолета, Кира заметила лежавший на сиденье конверт и прихватила и его тоже, увидев собственное имя на обороте. Заглянув внутрь, мисс Каррера присвистнула, не пересчитывая американских президентов, и торопливо вытащила сложенную записку, жадно пробегая глазами аккуратные строки. «Спасибо вам, агент Ллойд», — потрясенно выдохнула Кира, быстро пряча послание вместе с конвертом в сумочку. «Ваш пинок благодарности я никогда не забуду. Мадонной, клянусь, не забуду». Президенты вместе с запиской придали мисс Каррере больше сил, чем тонна угля локомотиву, так что пару кварталов Кира пробежала почти в припрыжку, не ощущая тяжести нарядов в чемодане. У калитки родового гнезда семейства Каррера она притормозила в нерешительности. Сердце билось, как сумасшедшее, а в голове стучали отбойные молотки. Вот он, шанс вырваться из родственных объятий. Вот она, возможность забыть про надоедливую тетушку и ненавистные нравоучения. Вот оно. Искушение. А затем Кира ясно представила, как мисс Мария Каррера остается совсем одна на милости родственников, которые милостью никогда не славились. Без единственной любимой племянницы, цели и средств. уже ненужная приживалка в чужом доме, и решительно толкнула калитку. «Тётушка!» — радостно позвала мисс Кира Каррера, с наслаждением втаскивая чемодан с честно нажитым добром внутрь. «Собирайся! Мы переезжаем в новый дом!» «Куда?» — переполошилась пожилая родственница, с оханьем выкатываясь из их тесной пристройки. «Зачем? На какие деньги?» «Бонусные!» — рассмеялась Кира, подставляя лицо ленивому калифорнийскому солнцу. «Мистер Ллойд оказался столь добр, что оплатил нам апартаменты на месяц вперед. Мы переезжаем, тетя, в хороший район!» «Хороший!» — по привычке забурчала мисс Мария Каррера, нервно оглядывая крохотный, но привычный дворик. «Это какой?» «Тот, где собаки одеваются лучше нас с тобой», — фыркнула Кира, уворачиваясь от брошенной тряпки. «Быстрее, тетя! Собирай вещички, я вызову такси!» Мисс Мария Каррера прочитала и охала, скрывая радостное возбуждение, а Кира уже выскочила наружу, бегом направляясь к телефону-автомату на углу. На удивление, агент Томпсон поднял трубку сразу же. «Адрес изменился», — сообщила Кира без предисловий. «Записывайте, агент Томпсон, иначе в воскресенье промахнетесь кварталом». Если Адриан и удивился, то виду не подал. Еще бы, линия прослушивалась. А за стеной все еще находился ненавистный секретариат. Агент Ллойд оказался более чем щедр. Сдержанно, но ревниво прокомментировал блондин, и Кира почти увидела, как светлые скулы вспыхивают очаровательным румянцем. «Джон составляет мне конкуренцию, даже покидая бюро». «Он задает вам планку, агент Томпсон», — парировала Кира, улыбаясь в телефонный автомат. «И мне кажется, это лучше прочего говорит о его вере в ваши силы. Или, по меньшей мере, он вас уважает». Адриан фыркнул, расслабляясь. «Скажите, еще желает успехов». «О, нет», — рассмеялась агент Каррера. «Успехов он желает мне». Адриан не понял, но она уже повесила трубку, с улыбкой поглаживая толстый конверт в сумке. Грели вовсе не серые бумажки, скорее они создавали настроение, а теплые слова, которыми попрощался с ней лорд Джон Ллойд. То, что бывший начальник не сказал при посторонних, он доверил бумаге. И Кира словно перерождалась с каждой строчкой, прокручивая короткое письмо в памяти. Удивительно, как много меняют слова веры и поддержки, особенно если ты ими не избалован. И агент Федерального бюро Лос-Анджелеса Кира Каррера собиралась доказать, что она стоит каждого из этих слов.